Глава 9. Лера. Дверь кабинета Славского закрывается за моей спиной. Я стою в пустом коридоре, и мой перегруженный мозг наконец переходит с режима «паника» в режим «анализ ситуации». Факт. Субъекты А. Тихон и Б. Осип эвакуировались с поля боя, моего личного позора, в период моего отсутствия, примерно 20 минут, на дорогу до аптеки и обратно. Гипотеза первая. Паническое бегство. Признают инцидент ошибкой, хотят забыть. Нестыковка. Тихон говорил о годе ожидания. Его внутренний устав не допускает трусости. Гипотеза 2. Тактический отход. Обсуждение стратегии на нейтральной территории. Но где в этом здании нейтральная территория для двух начальников? Гипотеза 3. Они меня ищут. Вот это уже интересно. И пугающе. Значит, надо брать инициативу в свои руки. Первый шаг — установить их текущую дислокацию. Решимость придает мне твердости. Я направляюсь к посту охраны. Дядя Вася, наш бородатый охранник, в это утро похож на медведя, которого разбудили посреди спячки и заставили вести журналы въезда и выезда. Он окидывает меня недовольным, изучающим взглядом. «Василий, у меня форс-мажор. Осип Олегович и Тихон Миронович не выезжали?» Охранник с театральным вздохом тянет к себе толстую книгу. «Вы же помощница Славского. В курсе, что выезд служебного транспорта фиксируется? А личный приват, включая свой лучший, я здесь за вашу премию отвечаю, голос». «Василий Петрович, это не любопытство, а срочный вопрос. На кону подписание отчета, от которого зависит ваш годовой бонус. Их машины на парковке?» Морщась, он покорно склоняется над монитором с камерами. «Мерседес Славского и этот кислотно-зеленый БМВ Бестыжева на местах. Сами они не выходили, хотя...» — он понижает голос. «Могли и через черный ход». «Спасибо, этого достаточно. Значит, боссы где-то в здании. Или ушли пешком, что маловероятно. Направляюсь к лифтам, мысленно составляя карту их возможных перемещений. И почти сразу натыкаюсь на тележку Софьи Витальевны. Она сосредоточенно обрабатывает дверную ручку в переговорке антисептиком, будто готовит операционный стол. Софья Витальевна, с наступающим. Она медленно поворачивается ко мне. Ее невозмутимое лицо напоминает лик сфинкса. Цепкий взгляд уборщицы скользит по мне с ног до головы, производя мгновенную инвентаризацию моего состояния. Помятое платье, растрепанные волосы, следы недавних слез или ярости. «И вас, Валерия Игоревна, рано вы или поздно?» «Работа не ждет», — парирую, стараясь звучать деловито. «В этом я уже убедилась», — кивает она, аккуратно вытаскивая спрей для стекол. «Проводила внеплановую уборку после ночных активностей. Стресс-тест мебели, как мне доложили в кабинете Славского. Я замираю. И как результаты?» «Диван показал выдающуюся выносливость. А вот ламинат в коридоре рядом с кабинетом нет. Пятно от вина и три марципана в качестве декоративных элементов. Атмосфера в секторе требовала длительного проветривания». Освежитель, Софья Витальевна, делает многозначительную паузу. «Не берет такие ароматы. Смесь виски, дорогого парфюма и... офисной страсти». Я чувствую, как по щекам растекается жар. Она все знает и, кажется, даже составила отчет. «Вы не видели, куда они пошли?» «Видела. К отделу кадров. Но их кабинет до 9 января не приступен. Она снова берется за работу. В отличие от некоторых, кто ночью свою работу явно перепутал с чем-то другим». Этот укол, произнесенный абсолютно ровным тоном, добивает. Киваю и почти бегу прочь. «Отдел кадров, конечно, логика Тихона безупречна. Чтобы найти человека, нужны его данные. Адрес, телефон. Его стратегический ум немедленно выдал единственный легитимный в его мире вариант. Но отдел закрыт. Что они стали делать? Ждать? Или искать обходные пути? Мысли скачут в голове, как безумные. Я почти бегу к матовой стеклянной двери с табличкой «Отдел кадров». Полная тишина. Тупик. Если план А провалился, значит, должен быть план Б. И тут я слышу приглушенные, но знакомые голоса из-за угла. Они здесь. Сердце ёкает, но не от страха, а от азарта. Я ускоряюсь, но машинально замираю, услышав их слова. «Значит, звоним Соне. Только аккуратно, Осип. Скажи, что это срочный рабочий вопрос». Это голос Тихона, напряженный, лишенный привычной уверенности. «Здравствуйте, уважаемая Соня. Не подскажете, где найти вашу подругу, с которой мы вчера устроили оргию? Это для служебной записки», — парирует Осип, и в его голосе слышна та же нервная бравада. «Соня? Откуда Осип знает Соню?» В голове проносится вихрь мыслей. «Корпоративы, может? Она что-то заказывала в офис?» «Неважно. Важно, что они собираются звонить моей подруге. Этого допустить нельзя. Я так увлекаюсь внутренними рассуждениями, что не замечаю, как голоса смолкают, а со стороны лифта раздается щелкающий звук закрывающейся двери». «Нет!» — мелькает в голове. Выскакиваю из укрытия. На панельке над дверями лифта загорается цифра, а затем начинает ползти вверх. 18, 19, 20. Ну, конечно, корпоративная кухня на 20-м. Там кофемашина. Моя собственная логика предательски подсказывает мне их цель. Боссы не стали ждать, они пошли за кофе, единственным средством, способным прояснить мысли после такой ночи. Лечу к соседнему лифту, нажимаю кнопку вызова. Двери разъезжаются, я захожу внутрь и тычу пальцем в кнопку. Лифт плавно трогается, набирая ход. Прислоняюсь к стенке, стараясь перевести дух и собрать в кучу разбегающиеся мысли. Что я скажу? «Привет, я тут, давайте поговорим о вчерашнем и о том, откуда у Осипа номер моей подруги». Этаж 18, 19. Внезапно кабина вздрагивает, издав глухой металлический скрежет. Меркнет свет, оставляя лишь тусклое аварийное освещение, и лифт замирает между этажами. Застываю в полной тишине. «Вы, должно быть, шутите?» —